Если потребуется дополнительное подтверждение со стороны комитета, то можете считать, что оно у вас есть, Александр Романович, заверил менталиста Бежанов. А где хозяин выделенной бригады? Задал вопрос Горь. Почему не явился на встречу своих людей? Занят, наверное, пожал плечами Николай Дмитриевич. У господина Разумовского в последнее время очень много дел. Услышав фамилию хозяина Витязей, чуть шевельнулся менталист из Тверского отделения. Горь ощутил касание Колосова, но обмен ментальными пакетами данных так и не состоялся. Одновременно с гулом приземляющихся самолетов послышался рев множества машин. Представители нескольких ведомств, прибывших встречать Витязей, синхронно повернулись в сторону далекого КПП, находившегося на самом краю взлетного поля. Оттуда двигалась к толпе людей очень странная транспортная колонна. Впереди, с большим гербом какого-то аристократического рода на капоте, ехал патрульный вездеход, какие использовали в первых кругах обороны аномальных зон. Следом за этой машиной катили 10 разноцветных туристических автобусов с самыми веселыми надписями на бортах. Одни звали на тур по Золотому кольцу центральных областей империи, другие предлагали насладиться красотами и просторами родной страны, а третьи просто заявляли, что главным символом империи являются матрешки и березы. Внимательно всматривающийся в герб на капоте вездехода Бежанов как-то разом напрягся и подобрался, словно готовился к бою. Хотя Горь никогда бы не сказал, что этот человек держал в руках хоть что-то тяжелее ложки за всю свою жизнь. На лице Колосова мелькнула предвкушающая улыбка, моментально скрывшаяся под непробиваемой броней безразличия. Гроздев тоже нахмурился и беззвучно выругался. Правда, уже по другой причине. Майор опытным взглядом рассмотрел последние машины длинной колонны. В них ехали вооруженные люди, и сомнений в их навыках не возникало. Потрепанные пикапы резко ускорились, обгоняя автобусы и даже вездеход, а потом также резко затормозили, создавая единую линию перед строем гвардейцев Петра Анатольевича. Из вездехода вышел подтянутый юноша в элегантном костюме. Темные волосы слегка растрепались, но под жестким взглядом изумрудных глаз вряд ли кто-то смог бы сообщить парню о такой неловкости. Скорее, это приняли бы за часть образа. «Самолеты», – прошелестел в голове Александра голос тверского жандарма. Горь тут же понял, что вся колонна прибывшего транспорта выстроилась так, чтобы оказаться между комитетом по встрече Витязя и самолетами с бригадой африканцев. Попытка посмотреть на предводителя гостей истинным зрением тут же обернулась острым чувством опасности. Менталист привычно закрылся и только после этого увидел троих бойцов на бортах пикапов, державших в руках винтовки с удивительно толстыми стволами. Мгновенная оценка дала понять, что парни в рангах мастеров и точно не промажут. А потом рядом с юношей в костюме остановился громадный человек в потертом камуфляже, ратый, и три мастера. Остальные бойцы тоже внушали, а среди гвардейцев Гроздева было всего с десяток гридней и пара воителей. Похоже, шансы уже сейчас были не в пользу представителей императора. Разумовский, коснувшись Колосова, уточнил Александр и тут же получил положительный ответ. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — взял на себя переговоры Бежанов. «Рад, что вы прибыли лично подтвердить решение ответственных лиц по состоянию представителей выделенной бригады Витязей. Здравствуйте, Николай Дмитриевич. Рад вас снова видеть», — холодно улыбнулся зеленоглазый парень, и представитель комитета поморщился, как от зубной боли. «Насколько я понимаю, все эти люди должны принять участие в проверке моих дружинников, в проверке выделенной бригады, завершивший службу в Африке и вернувшийся на территорию Российской империи в обход официальных каналов», — растянул губы в улыбке Бежанов. «Но мы понимаем сложную ситуацию вашего рода и не станем предъявлять претензий по этому поводу. Комитет, как и во всех схожих случаях, берет на себя обязательство принять участие в проверке психологического и физического состояния Витязей. Боюсь, в ваших данных кроется ошибка, Николай Дмитриевич», — улыбнулся князь Разумовский, и Горь вдруг понял, что Бежанов откровенно боится этого парня. Внешне это понять было сложно, но менталиста обмануть еще сложнее. И это удивляло, потому что такие люди, как Бежанов и Гроздев, очень редко кого-то боялись. «Думаю, вам стоит еще раз проверить реестр выделенных бригад». Оба приземлившихся самолета с логотипами объединения вольных под имперским гербом съехали со взлетно-посадочной полосы и подрулили, остановившись в 50 метрах позади автобусов. Откинулись погрузочные пандусы, но наружу никто не выходил. «Вы правы, Ярослав Константинович, даже не заглядывая в планшет, усмехнулся Бежанов. Он и так знал о статусе прибывших людей, но до последнего игнорировал очевидный факт. Все представители вернувшейся бригады на данный момент числятся дружинниками вашего рода, но это все равно не отменяет того факта, что все они обязаны пройти проверку. У нас есть подозрение, что ваши люди психически нестабильны и могут представлять угрозу для граждан империи. Мы обязаны их проверить и сделать полноценное заключение от трех разных служб. Нет, коротко ответил князь и коротко взглянул на своего сопровождающего. Ратай поднял руку, и боец на одном из пикапов выстрелил в небо сигнальной ракетой с зеленым дымом. В темных недрах обоих грузовых самолетов тут же началось движение, и на свет вышли первые бойцы выделенной бригады. Впереди всех шагал седой воин невероятной ширины. Казалось, что ширина плеч у него не меньше роста, а рост был сильно выше среднего. За ним шагали еще двое, настолько разные, что они казались насмешкой над наблюдателями. Одни высокие и поджарые, с хищным прищуром смотревшие на окружающий мир. Этот человек чем-то напоминал змею, готовую к атаке. А рядом с ним шагал мускулистый чернокожий гигант, от которого ощутимо несло аспектом смерти. Урожденный африканец добродушно сушил на воздухе белоснежные зубы, но все маги поблизости ощутили, что он при этом уже сплел пару боевых заклинаний. «Что значит нет, ваша светлость?» – проблеял Бежанов. Стоявший рядом с ним Гроздев старался не привлекать к себе внимания и делал вид, что его происходящее вообще не касается. «Мы берем на себя все трудности благородных родов империи, касающиеся реабилитации вернувшихся воинов. Мы обязаны проверить ваших людей. Права отказаться вы не имеете, иначе мы будем вынуждены признать вас нарушителем законов империи и принять соответствующие меры. Поэтому не мешайте процедуре. С результатами мы вас ознакомим позднее, Ярослав Константинович. Начинайте». Последняя фраза предназначалась менталистам и гвардейцам, но никто из них не пошевелился. Бежанов под конец своей речи настолько убедил себя в собственном правоте и превосходстве, что невольно вздрогнул, когда князь Разумовский хлестко произнес: «Нет, что?» – не выдержал Гроздев, но вынужден был замолчать под тяжелым взглядом князя. «Я и все слуги моего рода находятся под защитой права последнего», – негромко, но очень веско произнес Ярослав Константинович. «Если кто-то из вас хочет развязать полноценную войну с моим родом и показать императору, что традиция империи для вас ничего не значит, то можете приступать». Разумовский даже демонстративно шагнул в сторону, как бы давая проверяющим возможность выполнить их обязанности. Все бойцы «Витязей» уже выстроились на взлетном поле. Они молча ждали развязки разговора, со здоровенными сумками в руках и полным безразличием на лицах. «Вперед!» – громко приказал своим подчиненным майор. «Начать досмотр, выстроить людей в колонны». Гвардейцы неуверенно двинулись к африканцам, а весь отряд менталистов остался на месте. Бежанов нервно посмотрел на жандармов и быстро прошептал: «Александр Романович, можете приступать». «Нет», — замедленно покачал головой Горь. «Право последнего не то правило, которое стоит нарушать, Николай Дмитриевич. Этот род сейчас все равно, что другая страна, а там и законы другие. Князь Разумовский берет на себя ответственность за своих людей и отвечает за них своей честью. Мы уходим. По машинам». Тут же поднял руку громадный воин. Рядом с князем и витязи начали грузиться в весело раскрашенные автобусы. «Всего наилучшего, господа», — коротко кивнул Разумовский. «Рад был встрече и спасибо, что вы так бережно относитесь к традициям Российской империи». Князь сел в вездеход, следом за ним туда забрались офицеры «Витязей» и Ратай Разумовского. Вся колонна тронулась с места, и проверяющие еще некоторое время наблюдали за удаляющимися автобусами с веселыми надписями и добрыми пожеланиями. «Нехорошо получилось», — с тщательно сдерживаемой ненавистью произнес Бежанов. «Поддерживаю, Николай Дмитриевич», — неожиданно кивнул Гроздев. «Быть может, у вас есть какие-то мысли на этот счет? Рад буду с вами обсудить ваше видение ситуации. Да и сам готов со знакомыми пообщаться по поводу этого». Разумовского. Подмосковье. Третье транспортное кольцо. Вездеход двигался в плотном потоке машин, распугивая своим видом маленькие городские автомобили. «Я решил воспользоваться случаем и закончить одно старое дело, раз уж оказался в Москве. Чтобы не тащить с собой всю колонну, взял только пару машин сопровождения, а все автобусы отправил с остальными ветеранами Аршавина прямиком в Горнино. Мы разделились несколько километров назад. В салоне стояла тишина, и я не торопился начинать разговор. Забрать бригаду «Витязей» оказалось удивительно легко. Возможно, На окончательное решение командира менталистов как-то повлиял Колосов. Юрий Алексеевич в ситуацию не вмешивался, но вряд ли меня не узнал. Реакция остальных мне не особенно понравилась, но от Бежанова я ничего другого и не ожидал. Даже подумал, что меня должны были официально предупредить о возвращении бригады, но кто-то не успел этого сделать. А вот представитель гвардии повел себя очень неприятно. Его я раньше никогда не видел, и стоило поинтересоваться хотя бы, как его зовут. Но это можно и позже сделать через того же Колосова. Пока стоило сосредоточиться на офицерах африканского подразделения дружины Разумовских. Аршавин сразу занял кресло рядом со мной и выглядел так, будто готов вступить в бой в любую секунду. Вот только шансов на победу у нас с Шатуном было не так уж много. Против троих мужчин, сидевших в дальней части вездехода, выстоять в прямом бою смог бы далеко не каждый. Командир «Витязи» смотрел на проносящийся за окном пейзаж и иногда беззвучно шевелил губами, словно разговаривал с кем-то невидимым. Даже поглядывал куда-то вправо и вверх иногда. При этом у меня не возникало ни малейших сомнений, что «Вепрь» может мгновенно перейти из своего сумеречного состояния к ярости «Берсерка». Сил у них с Аршавиным было примерно поровну, и я бы сходу не взялся сказать, кто победит в случае прямого столкновения. Очень серьезный противник, как и чернокожий здоровяк рядом с ним. Африканец был единственным, кто сразу представился. Звали его Элорок, но это было единственное слово, произнесенное магом «Витязи» за это время. А еще этот громила был единственным одаренным во всей бригаде. Зато каким! Элорок не считал нужным скрывать свою силу, и я видел, как яростно полыхают 10 улучшенных сфер разума энергии смерти. Сколько нужно было убить существ этого аспекта для такого уровня развития, даже сказать было сложно. И в каком аду рос этот молодой мужчина, я тоже не представлял. Но эффект был заметен невооруженным глазом. Множество шрамов по всему телу африканца и мощнейший фон аспекта смерти. А еще он был единственный из всех витязей, на ком не было блокировки. Третий офицер выделенной бригады немного терялся на фоне двух других, но это впечатление было обманчивым. Мощное телосложение не вязалось с флегматичным и расслабленным лицом. Парня выдавали глаза. Настолько холодный и безразличный взгляд мог принадлежать только очень опытному убийце. Человеку, которому было плевать на любые условности и преграды, отделяющие его от цели. «Ну что, господа», осмотрев новых членов своей дружины, произнес я, «личные дела я ваши изучил, но этого недостаточно. Будем знакомиться вживую. Меня зовут Ярослав Константинович Разумовский, и я являюсь главой рода Разумовских». «Алорок, большой кот», — сверкнул белозубой улыбкой африканец. «Маг смерти с даром смерти. Воин Витязи. Черпаков Алексей Артемович. Позывной «Змей». «Мастер», — коротко представился третий офицер Витязи. Все в салоне вездехода одновременно посмотрели на командира Витязи, но тот продолжил водить рукой в воздухе, будто не слышал ничего вокруг. Аршавин демонстративно прокашлялся, и Вепрь недовольно поморщился от этих звуков. «Рыков, тебе князь вопрос задал», — жестко произнес Шатун, но реакции снова не последовало. Змей быстро переглянулся с котом. Вепрь начал медленно раскачиваться на месте. Аршавин не выдержал и, дотянувшись до Рыкова, попытался толкнуть его в плечо. Реакция командира Витязи оказалась совсем не такой, как рассчитывал Шатун. Вепрь молниеносно отбил руку Аршавина, поднял на нас налитые кровью глаза и бросился вперед. Глава 15. Разом активизировался источник. По телу хлынул поток энергии. Я даже не заметил, как переплелись три разных аспекта, чтобы выполнить всего одну задачу – опередить впавшего в ярость вепря. От резкого ускорения заныли мышцы по всему телу. Аршавин был где-то рядом и тоже двигался на перехват Рыкова. Зрение размазывалось, оставляя четкой только фигуру командира Витязи. Я видел каждое движение мышц на руках и шее вепря. Понимал, куда он нанесет первый удар. Соревноваться в скорости с опытным ратаем мог только обладатель того же ранга. Я больше 10 секунд такой темп выдержать не мог, но этого времени должно было хватить, чтобы остановить надвигающуюся смерть. В том, что Рыков будет убивать, я не сомневался. У командира выделенной бригады просто атрофировались любые другие виды атак. Коснувшись кулака вепря, начал смещать его в сторону окна. Ощущение было такое, будто двигаю бетонный столб. Время превратилось в тягучую патоку. Почти замерла рядом со мной рука Аршавина. И только Элорок в этой вязкой ситуации двигался удивительно свободно и спокойно. Волна энергии аспекта смерти тугой спиралью ударила с руки мага прямо в голову Рыкова. Тут же активизировался змей. Помощник вепря буквально исчез в одном месте и появился за спиной у своего командира, жестко прижимая того к креслу и одновременно пряча собственную голову подальше за спинку, чтобы Ратай не оторвал ее. Кот, без подготовки и раскачки, использовал заклинание третьего круга. Какое именно сказать было сложно, но силы в нем хватило бы на обезвреживание пары быков. Вот только соратники отлично знали, что их командира не так просто остановить. Рыков дернулся от попадания заклинания и попытался развернуться к африканцу. Захрипел от натуги змей. Удерживать разъяренного Ратая ему было непросто. Аршавин моментально оценил обстановку и всем весом рухнул на командира витязей. Устойчивый и надежный вездеход мотало из стороны в сторону, как бумажный кораблик. Вепрь не видел ничего вокруг и пытался дотянуться до Ларака. Чернокожий громила невозмутимо отодвинулся к окну и чуть виновато мне улыбнулся. Потом посмотрел на Рыкова и тягуче произнес: «Буя, Мтхатхи, буя». Голос мага обладал какой-то удивительной глубиной и спокойствием. Вепрь дернулся еще пару раз и глубоко вздохнул. Аршавин внимательно следил за каждым движением Рыкова, пока тот не похлопал Николая по руке. «Отпускай, шатун», — прохрипел вепрь. «Я в норме». Аршавин пару мгновений всматривался в лицо командира витязи и только после этого отпустил его. Змей, будто вообще ничего не произошло, спокойно вернулся на свое место и уставился в окно своим мертвым безразличным взглядом. Часто, посмотрев на мага, коротко спросил я, и тот показал три оттопыренных пальца. «В день, да», — кивнул Аларак. «Когда в бою, не страшно. Меня на знакомстве отключило, без тени смущения», — спросил Рыков, и я молча кивнул. «Позывной вепрь. Рыков Александр Егорович. Ранг Ратый. Командир выделенной независимой бригады витязи. Последняя корректировка психоблокады была больше 14 месяцев назад, княже. И у меня, и у всех остальных ребят. Каждый справляется, как может, чтобы с катушек не слететь. Кто-то с духами говорит, кто-то с деревьями, но приступы ярости у всех случаются. Особенно, когда рядом много посторонних. Зря ты нас мозгокрутам гвардейским не отдал». «Почему?» – удивленно спросил я. «И это твоя благодарность за спасение тебя и твоих людей?» – зло проворчал Аршавин. «Ты про мою благодарность Ярославу Константиновичу не знаешь ничего, Петрович», — спокойно посмотрел на Аршавина Александр. «И не тебе меня стыдить. Если бы чуть иначе повернулась судьба, то сидел бы ты сейчас на моем месте. Или не сидел, если бы дикий континент тебя сожрал. Между собой позже разбираться будете», — спокойно произнес я. «Но, чтобы в дальнейшем не было лишних конфликтов, сразу проясню ситуацию. Николай Петрович остается командиром родовой дружины Разумовских, и все бойцы подчиняются ему. Он второй в военных силах рода, после меня. Вы, Александр Егорович, предварительно, третий. Как только я решу, что вы не представляете опасности, в том числе, и для себя самого. Но конкуренцию и конфликты между вам я терпеть не намерен. Если есть что выяснять, то выясните, когда вернемся во владение рода. Потом хоть зубами скрипите, но работаете в одной команде». «Понял, ваша светлость», – неохотно кивнул Аршавин. Интересно, что на слова Рыкова шатун возражать ничего не стал. Возможно, и была с этим связана какая-то история из тех времен, когда мой отец только задумался о создании выделенной бригады в Африке. «Как прикажешь, князь», – кивнул вепрь. «Почему считаешь, что надо было вас сдать гвардейцам?» – повторил свой вопрос я. «Блок ломает психику», — пояснил Рыков. «В момент установки мир разделяется на «до» и «после». Ты уже не можешь адекватно воспринимать происходящее вокруг. Повышается агрессия и сопротивляемость ментальному давлению. Ухудшается самоконтроль. По сути, имперские головачи придумали способ поставить и так постоянно накачанных гормонами бойцов на грань боевого безумия. Контролируемую грань, которая позволяла выдавать максимальную эффективность. Проблема в том, что блок разрушался в течение 4-5 месяцев, превращая контролируемое безумие в самое обычное, хмуро произнес Аршавин. Я знаю немало случаев, когда отряды устраивали безумные атаки на местное население или другие бригады. Если получалось выжить у кого-то, то он временно становился нормальным. По меркам Африки, разумеется, не совсем так, покачал головой Рыков. Но близко, Коля. Блок более устойчивая магическая конструкция, чем все привыкли считать. Сложно только первые 3 месяца, но нам повезло. На этот период выпала очень длинная миссия по защите границы небольшого королевства. Мы постоянно были в бою, и уровень гормонов держался на верхней отметке. А потом кот заметил, что бойцы стали стабильнее. По крайней мере, перестали кидаться друг на друга и на все живое. Потом приспособились, так и жили, в погоне за адреналином, чтобы с ума не сойти окончательно. И к чему это вас привело в итоге? Снова не выдержал Аршавин. Шатун, негромко произнес я, и Николай резко замолчал. Витязи с интересом следили за реакцией Аршавина и моим непроницаемым лицом. Я в их взглядах чувствовал азарт хищников, присматривающихся к новой стае. Продолжай, вепрь. Я к чему это все, княже, невозмутимо произнес Рыков. В империи войн нет никаких сейчас, и я сильно сомневаюсь, что на территории владений рода идут полноценные боевые действия. Все мои парни, да и я сам, очень скоро начнем сходить с ума, не от безделья, а от того, что начнут плавиться мозги. В лечебнице гвардейцев методы не особенно приятные, но там хотя бы нас могли отдельно друг от друга держать. А ты что делать будешь? Я, если честно, не знаю, сколько у нас времени. Прямо спросил я, если похожие приступы у тебя случаются по 3 раза в день, сколько их станет потом и когда это произойдет? Где-то через неделю все витязи будут выглядеть так же, как я во время приступа, только постоянно, спокойно ответил Александр. Кот всех вытащить не сможет точно, а менталисты у вас вряд ли найдутся, Ярослав Константинович. Потому и говорю, что проблем будет очень много. Ну, на неделю я вам занятие точно найду, чтобы не скучали, улыбнулся я, и все трое офицеров бригады витязей удивленно посмотрели на меня. А там уже всем не до отдыха будет, как раз ваши навыки пригодятся, и хорошо, если этого хватит, чтобы родовые земли отстоять. Война будет, озадаченно спросил Змей. Гон, коротко ответил Аршавин, и, похоже, очень большой. На данный момент нам известно, что будет много тяжелых аспектов, добавил я, а еще мы знаем, что гон будет одновременно в нескольких аномальных зонах. Неужели? Хмыкнул вепрь. Тогда это сильно меняет дело. Но рядом с жилыми поселками нас все равно лучше не селить. Этот вопрос мы уже решили, кивнул я. Приехали. Вездеход остановился у красивых кованых ворот большого особняка. Я вышел из машины первым и задумчиво посмотрел на здание за забором. Когда я был здесь в последний раз, особняк казался во много раз больше. Вепрь, шатун и кот высадились следом за мной и остановились позади. Я чувствовал, что за нами наблюдают, но события торопить не стремился. Вместо меня это сделал кот. Чернокожий маг просто подошел к воротам и пару раз грохнул в них кулаком. Звон был такой, будто по ним ударили тараном. Застоявшим под навесом внедорожником кто-то вскрикнул. Послышался звук падения, маты, а потом на открытое пространство выскочил взволнованный мужичок в чуть помятой форме водителя. «Чего изволите?» Дав знатного петуха и попытавшись изобразить независимый вид, спросил мужичок. Его я не помнил, хотя был уверен, что всех слуг знаю в лицо. «Открывай», — негромко произнес я. «Мы к баронессе Ключицыной по делу приехали. Госпожа никого не ждет», — попытался отстоять покой своей хозяйки слуга, но вепрь подошел к воротам и, с задумчивым видом, покачал их рукой. Послышался жуткий скрип, и мужичок на другой стороне метнулся в сторону особняка. «Я сейчас предупрежу, что прибыли гости», — сказано это было на бегу. Слуга успел нажать на кнопку открытия ворот, но благоразумно не стал ждать, пока они откроются. Я неспешно пересек двор и поднялся на крыльцо. Дверь осталась приоткрытой, и изнутри слышался визгливый голос Авдотьи Егоровны. «Что значит, не знаю», — кричала баронесса. «Почему тогда ворота открыл, идиот? Мы же в столице, а не в глуши какой. Что бы эти головорезы сделали, и где они? Раз сам не можешь, то я лично поговорю с этими бандитами». «Добрый день, Авдотья Егоровна», глядя на разом побледневшую баронессу, поздоровался я. «Мы тут проездом были, и я решил к вам заскочить за документами». «Ярослав», заторможенно пробормотала Авдотья Егоровна. «Какими документами? Вы же все забрали, когда уезжали из дома. Я тогда переживала так, что вы даже не попрощались толком. А кто это с тобой?» «Слуги рода», мельком взглянув на живописную троицу из 2 рат эльф и мага смерти, ответил я. «Мы зайдем?» «Конечно, конечно», суетливо кивнула хозяйка поместья. «Я всегда рада видеть у себя в гостях любимых родственников. Как у тебя дела сейчас? Как девочки?» «Все хорошо, Авдотья Егоровна», улыбнулся я. «Времени у меня немного, поэтому перейду сразу к делу. Мне нужны документы на расположенные в столице апартаменты рода Разумовских. Согласно вашему договору с канцелярией императора, оригиналы находятся у вас на руках. Мне нужно от вас официальное письмо о завершении опекунства, все документы на недвижимость и ключи от апартаментов. «Ах, вот какие документы!» Не очень убедительно изобразив радостную улыбку, воскликнула баронесса. Авдотья Егоровна направилась к своему кабинету, по пути пугливо взглянув на Эларака. Кот с интересом изучал собрание книг в дальней части комнаты. Почему-то маг показался баронессе самым опасным из всей нашей делегации. Наверное, из-за полуголого торса, сплошь покрытого шрамами. «Секундочку, Ярослав, сейчас я все принесу». Вернулась хозяйка дома минут через 10 и сразу развернула передо мной веер документов. Потом быстро собрала их в одну стопку и отошла. Мне показалась странной эта спешка, и я начал по одному перебирать листы свидетельств и договоров. На одном из последних стояла жирная печать, залог. Я поднял глаза на баронессу, и та торопливо произнесла: «Дело в том, что после вашего отбытия меня посетил представитель юридической коллегии, Ярослав. Он сказал, что содержание из имперской казны больше платить не будут, а я и так испытывала некоторые трудности. Сильно потратилась на благотворительном балу у княгини Полосовой. Пришлось изыскивать другие варианты. И вы заложили не принадлежащее вам имущество?» Холодно поинтересовался я. «Если учесть, что, помимо содержания из казны, Ключицына успешно сдавала наши апартаменты, то денег ей должно было хватать с избытком. Кому? Ну почему сразу не принадлежащие?» Слегка возмутилась Авдотья Егоровна. «Должна же я хоть что-то получить за те 5 лет, что неустанно опекала детей опального князя Разумовского. Разве я мало для вас сделала? Разве вы в чем-то нуждались с сестрами, Ярослав?» «Действительно», — хмыкнул я. «Кот голодный», — внезапно произнес маг смерти и начал осматриваться. Потом он наткнулся взглядом на баронессу и задумчиво нахмурился. «Нужна еда. Сейчас, боюсь, я сегодня не ждала гостей и не смогу вам ничего предложить», — бледно улыбнулась баронесса. «Что касается твоего вопроса, Ярослав, то деньги мне судил тот самый представитель коллегии юристов, Бежанов Дмитрий Аркадьевич», — усмехнулся я. «Сегодня прямо день представителей этой семьи. И как он решился принять в залог чужое имущество?» «Очень просто», — торопливо ответила Ключицына. «Дмитрий Аркадьевич сказал, что это уже его забота и он сам все решит в этом направлении. Сказал, что раньше так уже делал и я могу не волноваться за результат. Мы даже договор составили, по которому я, в качестве опекуна, передаю ему в постоянное пользование апартаменты. К сожалению, пришлось выгнать арендаторов, но это была небольшая плата за выгодные условия. И этот договор, разумеется, был заключен в устной форме, уже примерно предполагая, каким будет ответ», — поинтересовался я. «Что вы, Ярослав?» — притворно возмутилась Авдотья Егоровна. «Разве такие вещи можно на словах только оставлять? Договор у меня. Раз уж вы за документами заехали, то и его можете забирать». Буквально через несколько минут я стал обладателем подписанного графом Бежановым договора залога апартаментов моего рода. Кот получил тарелку с какими-то закусками из дрожащих рук слуги Авдотьи Егоровны, а сама баронесса с облегчением упала в кресло, когда ее дорогие гости наконец вышли из дома. Мы вернулись к вездеходу. Я остановился у машины, внимательно вчитываясь в каждую строчку договора. По сути, документ был составлен настолько профессионально, что что-то предъявить господину Бежанову было невозможно. Он вообще выступал только поручителем какого-то объединения лиц и не нес никакой ответственности за итоговое состояние объекта договора. Интересно, дойдя до последней страницы, задумчиво улыбнулся я. Мутный текст связать с графом было сложно, но меня не оставляло ощущение, что где-то я уже видел подобное. А потом у меня словно прозрение случилось. На последней странице договора стояло имя представителя заинтересованного объединения лиц, и я довольно улыбнулся. «Что-то узнали интересное, ваша светлость?» Невозмутимо поинтересовался Аршавин. «Они с Вепрем как-то очень привычно заняли позиции по обеим сторонам от меня и вроде бы ненамеренно смотрели в разные стороны». Кот оперся о капот вездехода и с интересом смотрел на проезжающие мимо машины, перекрывая последнее направление, с которого на меня мог кто-то напасть. Впервые за долгое время я чувствовал, что могу немного расслабиться и перестать непрерывно сканировать окружающее пространство. «Похоже, не зря мы к баронессе сегодня заглянули», — бодро ответил я и, достав телефон, начал листать список контактов. Оказывается, иногда даже давно пропавшие люди возвращаются из небытия, чтобы оставить свою подпись на чужом договоре. «Загружайтесь, парни, может, до обеда еще успеем». «Куда?» – безразлично спросил Вепрь. Рыкову действительно было все равно, куда ехать. Спрашивал он скорее из вежливости и желания понять, к каким неприятностям стоит готовиться. «В столичную коллегию юристов, забираясь в машину», – ответил я. Нужный номер нашел и набрал. Пока ждал ответа, продолжил. «Появились у меня некоторые вопросы к Дмитрию Аркадьевичу. Добрый день, Юрий Алексеевич. Еще не уехали из столицы?» «Еще нет, Ярослав Константинович», – осторожно ответил Колосов. «Как раз обсуждаем с коллегами результаты совместной работы на аэродроме. Не желаете принять участие в одном частном мероприятии?» – прямо спросил. «Мне очень нужен квалифицированный специалист вашего профиля, а к объединению вольных обращаться я не хочу. Они точно не станут связываться с представителями коллегии юристов. Где и когда вы хотите встретиться?» «Ваша светлость», без лишних вопросов уточнил Колосов. «А подъезжайте прямо в коллегию, Юрий Алексеевич», ответил я. «Мы уже в пути, будем через минут 40 примерно». Глава 16. Жандарм воспринял мое предложение крайне серьезно. Мы только успели припарковаться и выйти из вездехода, как на парковку заехала пара одинаковых черных минивэнов. Колосов приехал не один. Рядом с Юрием Алексеевичем стоял тот самый мужчина, которого я видел на военном аэродроме, глава группы менталистов. «Благодарю за такую быструю реакцию на мою просьбу, господа», – произнес я и кивнул незнакомому магу. «Князь Разумовский, Горь Александр Романович», – представился менталист, старший специалист главного штаба жандармерии по вопросам проверки достоверности полученной информации. «Главный палач», – невозмутимо произнес стоявший позади меня Вепрь. «Большая шишка, Ярослав Константинович. Повезло вам. Я думал, что жандарм оскорбится, но тот только холодно улыбнулся». Колосов вообще сделал вид, что не услышал фразу Рыкова. Я, немного подумав, сделал то же самое. «Мы предпочитаем не использовать эту часть моей должности, ваша светлость», посмотрев на меня, сообщил Горь. «Юрий Алексеевич сказал, что у вас какое-то приватное дело, связанное с представителем юридической коллегии. Должен сразу вас предупредить, что большая часть сотрудников этого ведомства находится под постоянной охраной жандармерии. Слишком часто дворяне остаются недовольными решениями слуг императора и начинают угрожать обычным клеркам. Я прибыл сюда вместе с Юрием Алексеевичем, чтобы предупредить вас о последствиях поспешных действий, Ярослав Константинович. Часть ваших людей явно плохо себя контролирует и может наделать вам проблем. Право последнего не только дает вам большие привилегии, но и накладывает большую ответственность. Ваше нападение на любого юриста станет очень тяжелым ударом для всего вашего рода». «Спасибо, что предупредили, Александр Романович», – благодарно кивнул я. «Тем лучше, что вы прибыли лично и сможете присутствовать при моем разговоре с представителем коллегии. Нападать ни на кого я не планировал. Хотел просто задать пару вопросов по поводу вот этих документов». Я протянул руку, и Аршавин тут же передал мне пачку бумаг. Я спокойно отдал их жандарму и стал ждать, пока он доберется до последних листов. Колосов явно чувствовал себя неуютно. С одной стороны, он сразу же рассказал о моей просьбе старшему офицеру, чем мог вызвать мое недовольство. С другой стороны, промолчать Юрий Алексеевич тоже не мог. Вот и мучился, пока я ему ободряюще не подмигнул. Не вижу тут ничего такого, что требовало бы встречи с юристами и, тем более, в присутствии менталистов 6-го отдела жандармерии, не отвлекаясь от изучения документов, произнес Горь. «Что вас, а, вот». На пару минут повисло молчание, а потом Александр Романович поднял на меня взгляд, вернул документы и жестом указал в направлении главного входа в здание коллегии юристов. Следом за нами двинулись оба ратая, Аларак и Колосов. Последние чуть отстали и принялись осторожно присматриваться друг к другу. «И вы считаете, что это достаточный повод привлечь жандармерию?» — прямо спросил у меня столичный менталист. «По документам выходит, что Авдотья Егоровна и какая-то группа лиц заключили нелегальный договор о продаже вашей собственности. Дмитрий Аркадьевич является не более чем посредником. Ситуация неприятная, но встречается достаточно часто. Представители коллегии не всегда могут проверить чистоплотность своих клиентов. Неужели?» — на ходу улыбнулся я. «А чем тогда занимаются имперские юристы, если не проверкой законности таких сделок? Лучше нам узнать у самого господина Бежанова», — неохотно ответил Горь. «Думаю, он сумеет дать адекватное объяснение всей этой ситуации». В сопровождении пары сотрудников 6-го отдела жандармерии Мы добрались до приемной Дмитрия Аркадьевича фантастически быстро. Стоило Александру Романовичу показать свое удостоверение, как нас пропустили на верхние этажи, предназначавшиеся для самых заслуженных и видных работников коллеги. Неофициальная иерархия в этом месте была даже важнее, чем где-либо еще. Мы к Дмитрию Аркадьевичу, не останавливаясь, бросил жандарм юной секретарше Бежановой, та только испуганно кивнула. Голь распахнул двери в кабинет юриста и громко произнес: «Добрый день, господин Бежанов. Александр Романович Горь, 6-й отдел жандармерии. Мы ненадолго. У меня посетитель», посмотрев на нас поверх узких очков, недовольно произнес Бежанов. Напротив юриста сидел мужчина в дорогом костюме. При нашем появлении он тут же нервно оглянулся и вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. Мне даже стало интересно, что они такое обсуждали, и почему хозяин кабинета ведет себя так беззаботно, чувствует полную безнаказанность. «Подождите за дверью, я освобожусь через 15 минут. Боюсь, вы не понимаете всю серьезность ситуации, Дмитрий Аркадьевич», слегка улыбнулся жандарм. «На данный момент у меня есть основания предъявить вам обвинение в нарушении законов империи и преступном сговоре с целью завладеть чужим имуществом». «Что за чушь?» — сердито нахмурился Бежанов и повернулся к своему посетителю. «Простите, Николай Андреевич, но нам придется продолжить при следующей встрече. Зайдите ко мне завтра в это же время. Обязательно, Дмитрий Аркадьевич», быстро поднявшись из кресла, с облегчением ответил мужчина. «Завтра в это же время. Хочу напомнить вам, господин жандарм, что все представители коллегии юристов находятся под защитой закона и вы не имеете права использовать особые способы дознания до официального предъявления обвинения». «Когда посетитель вышел за дверь», — отчеканил Бежанов. «А теперь я хочу знать, о каком имуществе идет речь и кто предъявляет мне подобные обвинения. Я выступаю обвинителем», невозмутимо произнес я, и только после этого Бежанов обратил на меня внимание. Оба Рата и африканец остались в приемной. Это было требование старшего жандарма. На лице юриста мелькнуло презрительное выражение, но я в первый раз увидел некоторую растерянность, будто он мгновенно понял, о чем речь пойдет дальше. «Имущество тоже мое. На чем основаны ваши обвинения?» Быстро возвращая на лицо маску праведного возмущения, чувствуя себя на своем поле, с превосходством спросил Дмитрий Аркадьевич. «Договор с вашей подписью и свидетельство баронессы Ключицыной, что вы сами предложили ей подобную сделку», ответил я. «При этом Авдотья Егоровна утверждает, что вы уже проделывали ранее подобное и готовы взять на себя все риски по этому договору. Скорее всего, госпожа Ключицына, как и многие другие пожилые женщины, не очень внимательно слушала мои объяснения», усмехнулся Бежанов. «Я несколько раз повторил баронессе, что являюсь представителем группы лиц, заинтересованных в этом объекте недвижимости, и даже предупредил ее, что она прав распоряжаться объектом не имеет, но Авдотья Егоровна все равно выразила желание заключить договор с моим посредничеством, и я готов это подтвердить при любых методах дознания. Ваше слово, Ярослав Константинович», посмотрел на меня Горь. Во взгляде жандарма прямо читалось, что он меня предупреждал и сейчас сделать ничего не мог. «Получается, что вы работаете с группой лиц, заинтересованных в подобных махинациях», изобразив разочарование, произнес я. «В договоре стоит ваша настоящая подпись, Дмитрий Аркадьевич». «Как уполномоченного представителя заинтересованной группы лиц», победно улыбнулся юрист. «Возможно, вы не в курсе таких деталей законодательства Российской империи, ваша светлость, но все участники договора обязаны подписать подобный документ своей рукой, иначе он может быть признан недействительным. Признаю, что сама суть этой сделки мне не очень приятна, но я обязан сохранять тайны своих клиентов и могу только сказать, что интересы имперских властей в результате действия этого договора не нарушены. По сути, главным нарушителем в этом случае является баронесса Ключицына, и я готов со своей стороны дать все необходимые показания о том, что сделал все возможное, чтобы отговорить Авдотью Егоровну от сомнительной сделки. Что же касается объединения заинтересованных лиц, то их мотивы я открыть не могу без распоряжения главы канцелярии или представителя жандармерии. Еще какие-то вопросы будут ко мне, господа? У меня сегодня плотный график. Нет, Дмитрий Аркадьевич, хмуро ответил Александр Романович, но затем повернулся ко мне. Возможно, у вас есть вопросы, Ярослав Константинович? Минутку, кивнул я и подошел к двери, открывая ее. Кот, зайди. Ярослав Константинович, нахмурился Горь. Всего один момент, Александр Романович. Кот, взглянул я на африканца. Старик врал, безмятежно улыбнулся африканец. Кот чувствует правду. Что он имеет в виду? Прямо спросил Горь, но его прервал Бежанов. Да как вы смеете? Я нахожусь под защитой закона и властям не позволено, начал он возмущенный спич, хотя в голосе я наконец-то услышал то, что хотел, страх. Но, даже не это было главным. Оба менталиста также были слегка шокированы происходящим, и да, они были имперскими служащими, блюдущими законы империи, но при этом все-таки оставались менталистами. Опытными менталистами, которые постоянно использовали свой аспект для беседы с разнообразными преступниками. И чуйка у них была развита неимоверно. И прямо сейчас, все еще не проводя глубокого сканирования, они точно считали поверхностные эмоции, который выдал ошеломленные появлением кота и его словами, Бежанов. Я пристально следил за их лицами, мне не важен был Бежанов, меня интересовали только они. И то, что я видел, мне понравилось. Оба жандарма нахмурились и напряглись. Теперь пришло мое время. Дмитрий Аркадьевич сказал нам, что на этом договоре все подписи оригинальные. Я смотрел на Горя, задавая вопрос. Вы можете это подтвердить, Александр Романович? Разумеется. Коротко кивнул жандарм. Я сделал это еще когда в первый раз читал документ. Тогда вам будет интересно узнать, что представителем заинтересованной группы лиц был некто Кольцов Илья Игоревич, бывший сотрудник имперской коллегии юристов, который был назначен 5 лет назад поверенным в делах рода Разумовских. Люди меняют места работы, ваша светлость, переводя взгляд то на застывшего Бежанова, то на меня, задумчиво ответил жандарм. Это нормально, ничего удивительного, что бывший юрист связался с мутной компанией и пытается вести дела через старых коллег. Так их гораздо сложнее найти, потому что надо точно знать, кто именно из работников коллегии нарушил закон. Понимаю, что работа достаточно сложная, кивнул я. К этому моменту Бежанов отмер, на его лице появилась работа мысли, он судорожно обдумывал следующий шаг. Меня удивляет не то, что Илья Игоревич связался с дурной компанией, Александр Романович. И даже не то, что в этом почтенном здании некоторые сотрудники, пользуясь своей безнаказанностью, откровенно плюют на законы империи. А то, что господин Бежанов меньше месяца назад встречался с Кольцовым, когда тот подписал договор о выкупе моего имущества. И что вас смущает? Озадаченно спросил Горь. Теперь я краем глаза следил уже за Бежановым. То же самое делал сейчас Колосов, предоставив, казалось бы, беззаботную болтовню своему коллеге. Дело в том, что господин Кольцов, по официальным данным, погиб больше 2 лет назад при очень странных обстоятельствах, спокойно ответил я Элорок, все еще находящийся в кабинете, гулко расхохотался, заставив Бежанова вздрогнуть. Подделка документов и тяжкий вред представителю аристократии, находящемуся под защитой права последнего, моментально сделал стойку Колосов. На лице его возникла хищная улыбка. Охотник почуял жертву. Как-то прокомментируете, Дмитрий Аркадьевич. Наконец, Горь повернулся к хозяину кабинета, с которого разом слетела вся спесь, а взгляд напоминал загнанного зверя. Но, Бежанов был тертый калач и сдаваться быстро не собирался. Это ложь и клевета. Попытался он перейти в нападение, но мгновенно понял, какую ошибку он совершил. Можно было спорить с обычным человеком, но прямо сейчас в кабинете было 2 опытнейших жандарма, отлично разбирающихся в том, где правда, а где ложь. Серьезно? Ласково улыбнулся Колосов. Юрий Алексеевич, тихо осадил подчиненного более опытный Горь, но по его взгляду я видел, что и старший жандарм уже сложил в уме 2 + 2. Тем не менее, он спокойно продолжил. Данный договор я признаю недействительным и с его участниками буду разбираться отдельно. Спасибо за содействие, Ярослав Константинович. Я вас больше не задерживаю, ваш контакт у меня есть. О ходе расследования вам будет сообщено по официальным каналам. Я понял, что мне делать здесь нечего, и что Бежанов уже не отвертится. Спасибо за бдительность, Александр Романович. Мне действительно пора возвращаться к себе в имение, прямо глядя в глаза столичному жандарму, произнес я. Если у вас получится в процессе разговора что-то узнать по поводу судьбы господина Кольцова, то я буду очень признателен за любую информацию, особенно о том, кто назначил этого человека поверенным моей семье и по какому праву он раздал половину имущества моего рода без согласия последних Разумовских. Я оставлю этот документ у себя на некоторое время, Ярослав Константинович, качнув зажатыми в руке бумагами, уточнил менталист. Разумеется, Александр Романович, улыбнулся я, если вдруг понадобятся какие-то подтверждения с нашей стороны, то мы готовы их предоставить, в любой форме. Все мои подчиненные присутствовали при нашей беседе с Авдотьей Егоровной и тоже могут дать показания. Думаю, в этом нет необходимости, ваша светлость, улыбнулся Горь. Хватит наших с Юрием Алексеевичем полномочий и способностей. Хорошего дня, Ярослав Константинович. Приятно было познакомиться. Хорошего дня, Александр Романович, ответил я и кивнул Колосову. Юрий Алексеевич, до свидания, ваша светлость, ответил улыбающийся Колосов. Я взглянул на снова замершего Бежанова. Пока мы обменивались любезностями, юрист что-то прорабатывал в голове. Судя по его взгляду, брошенному на телефон, сейчас последует звонок кому-то важному. Но это уже не мои проблемы. Оставлю работу профессионалам. И вам всего доброго, Дмитрий Аркадьевич, широко улыбнулся я, но в ответ мне достался лишь полный ненависти взгляд. Я забрал своих ребят и мы направились к выходу. А когда мы вышли на улицу, то увидели шагавшую со стороны парковки боевую группу 6-го отдела. Как оказалось, Горь был готов к любому повороту событий. Интересный человек. Теперь домой, ваша светлость, весело спросил Аршавин. Или есть еще какие-то дела в столице, я бы еще куда-нибудь съездил. Куда, например, Николай Петрович? С улыбкой спросил я. Ну, не знаю, рассмеялся Ратый. Может, на складскую площадку, которая раньше Веге принадлежала, или еще куда-то. Не в этот раз, покачал головой я, и так прилично задержались. Александр Егорович, как у тебя происходят приступы? Есть возможность заранее понять, что тебя нужно изолировать от остальных? Неожиданный вопрос, Ярослав Константинович, усмехнулся Вепрь, но очень верный. Я приказал каждому члену бригады придумать для себя определенный якорь, за который нужно держаться, пока разум совсем не уплыл. Бойцы сбиты по десяткам, где каждый наизусть знает якоря другого. Если успеваем, то зовут Аларака и тот стабилизирует бойца. Как? Посмотрев на мага, задал вопрос я. Голос, ткнув пальцем себе в горло, ответил кот. Я тут же ощутил небольшой всплеск энергии смерти. Чернокожий громила так спокойно работал с этим аспектом, будто это был обычный воздух или вода. Даже лекари могли пострадать от применения своего дара, а про магов смерти и говорить не стоило. К тому же, нужно было обладать особым талантом, чтобы не только убивать этой силой. Твой якорь, удовлетворившись ответом африканца, посмотрел я на командира Витязи. Смотрю вверх и вправо, почему-то покосившись на змея, неохотно ответил Рыков. Разговариваю с призраком. Твой, взглянул я на змея, замираю и припадаю к земле секунд на 30, невозмутимо ответил парень. Если первый рывок идет мимо, то еще 10 секунд пауза. Потом уже контроль уходит окончательно. Зачем вам, ваша светлость? Мы сами привыкли справляться со своими проблемами. Теперь ваши проблемы, проблемы рода Разумовских, невозмутимо ответил я. Когда безумие накрывает сразу нескольких мастеров Иратея, последствия могут быть самые печальные для всех. Поэтому ваши якоря должны знать все дружинники, взаимодействующие с витязями. Николай Петрович, распорядись на этот счет. Александр Егорович, тебе нужно предупредить своих парней, чтобы провели показательные выступления. Аларак, мне нужна расшифровка и образ используемого для стабилизации заклинания. Можно ли его сделать на основе другого аспекта? Можно ли зафиксировать? Справишься? Сложно, задумчиво ответил чернокожий маг. Но интересно. Кот попробует. Нужны очень сильные создатели. Кто это? Не понял я. Артефакторы, пояснил слова подчиненного Вепрь. Создатели делают защитные тотемы для всех поселений Дикого континента. Большая удача, если в поселке есть свой артефактор. Иногда приходится за сотни километров ехать. Артефактор есть, ответил я. Он в рот не входит, но я пока еще работаю в этом направлении. Только там одна проблема есть. Может, придется какие-то еще варианты искать. Что за проблема? Спросил командир Витязи. Глава охраны, угрюмо произнес Аршавин. Хромов, паштет, удивленно поднял глаза Вепрь на Аршавина. Твой малыш вернулся живым на службу роду? Нет, зло ответил Шатун. Теперь он работает на Воронцовых. Даже доверенным человеком светлейшего князя стал. Весь в тебя, хохотнул Александр, но тут же опомнился.